Илья в торопях доставил клетку в тачку и бегом ринул за мной. Уж больно интересно ему было, что я там творить собираюсь. Хомяк получил прикольное имя – Пончик. Рыжий астероид это поддержал. Когда я донес его до оборудования и опустил в специальную нишу, тот словно сам понял, что ему нужно делать. Он начал крутить колесо, носился в нем так, что искры в разные стороны летели. Так что у меня теперь есть генератор электричества. Хе-хе-хе, ей-богу, покемон. Илья посмотрел в маленькое оконце, которое было предусмотрено в установке. Пончик, я выбираю тебя. Во время вращения колеса хомяк вырабатывает ток, пояснял я уже на улице, который преобразуется оборудованием в энергию для зарядки батареек. Типа, бесконечный генератор. Илья очень всерьез задумался. Да, если бы, хмыкнул я. Электрохомяка нужно регулярно подзаряжать, используя те же катушки и слабые импульсы тока. Иначе он тупо сядет. А что будет с фамильяром, который разрядится? А, ничего хорошего. Если его долго не заряжать, он начнет терять эфир, который поддерживает его жизнь. А это равносильно ослаблению, затем смерти. Кстати, теперь вся установка работает. Зарядка батареек полностью автоматизирована благодаря этому необычному источнику энергии. Процесс заработка во имя святой электрожабы с помощью ее энергии хех успешно запущен. На встречу к Сладкиным вечером этого же дня я пришел вместе с Распутиной. За ее безопасность я не переживал, тем более что я подготовился. Подарил ей перед поездкой очень занимательное ожерелье. Дорогое, безусловно, но с изюминкой. В ожерелье был модуль, миниатюрный, правда, но не менее полезный, чем те, которые были в доме ее отца. Влияние чумницы никак не повлияет на Катю. Более того, она не сможет взять ее под контроль, пока на ней это украшение. Да и в общем, сама идея взять ее с собой была обусловлена тем, что Кате нужно было развеяться. Она и так дома сидит почти регулярно, а тут светский вечер. Агонию и Арнольда я встретил через полчаса после начала вечера. Во время приема закусок сначала показался Шариков, который при виде меня зачем-то попытался свалить и раствориться в толпе. А затем я увидел чумницу. Она выглядела, с точки зрения физиологии, шикарно. А вот учитывая, что она чумная тварь убого, Агония все же нашла момент, когда я стоял один. Распутина в это время болтала около окна со своей подругой, а я молча работал челюстями. «Приветик, Георгий», девушка, деловито двигая бедрами в обтягивающем платье, подошла почти вплотную. «Может, выйдем, надо поговорить. А где твой хахаль?» – спросил я. «Попадаться на глаза не хочет, об этом мы и поговорим». Она в манере львицы повернулась ко мне спиной, обернулась и, маня пальчиками, пошла в сторону балкона. При всем при этом она реально держалась женственно, очень. Ее формы привлекали внимание других мужчин. Кто-то даже невольно открывал рот. Когда я вышел на балкон вслед за ней, она стояла лицом ко мне, опершись на перила. Дождавшись, когда я подойду, она сначала сходу, особо не церемонясь. «Ты ведь электромант, верно, ХМ? А с чего ты это взяла?» Меня не смутило, что она понимала разницу между электромантом и молниевиком. «Потому что только на твоей технике есть защита от моего чумного тока», — немного злобно ответила она, облизываясь. «А такое доступно только им. Это просто наш родовой стиль», — пожал я плечами, продолжая играть с ней. «Про никаких электромантов я не слышал». Чумница хмыкнула, глядя на меня с интересом. Затем сделала шаг в мою сторону, а затем еще и стала, так сказать, чуточку ближе ко мне. Положила руки на плечи и промурлыкала: «Может, ты и прав, такой сильный, такой мощный». И, не дав мне отреагировать, резко поцеловала. Да и я, если честно, не сопротивлялся, ведь у каждого была своя цель. Агония попыталась заразить меня своим чумным током, но я, как всегда, оказался на шаг впереди. Я не только не позволил току проникнуть в мой организм, но и сбил магический темный ток внутри самой Агонии. А это было поражением для нее, ибо спустя время ее сила начнет вести себя странно и выйдет из-под контроля. Она отняла свои губы от моих и потянулась, было, второй раз, но я на манер героя кинофильма приложил ей палец к губам. «Не-не», я цокнул. «Шариков, увы». Она смотрела на меня с каким-то желанием и одновременно как на покойника. Я, сохраняя хладнокровие, сделал шаг в сторону и как ни в чем не бывало пошел обратно в зал, бросив ей напоследок: «Между нами ничего не может быть». «Ну да, да, конечно», — послышалось мне вслед. К слову, весь оставшийся вечер она блистала на балу. В ее руках то и дело вспыхивал веер, то и закуски подгорали. А когда она танцевала, меняя одного кавалера за другим, то пару раз случайно била людей током. Да так, что мужики вопили от боли и невольно топтали ей ноги. Все это, конечно, выглядело довольно комично, но придавало вечеру хаотичный колорит. Распутина не сводила с нее глаз и постоянно говорила мне, что с Агонией творится что-то странное. Глава 6. Чумница Агония. Что такое? Агония держала в руках пластиковый комок, который до недавнего времени был телефоном. Как это вообще могло произойти? Телефон сгорел прямо у нее в руках, так еще и зашипел так, что она невольно испугалась. Через минуту над ее головой взорвалась лампочка, а еще через две сгорел пульт от телевизора, как и сам телевизор. День не задался. Она отправилась в душ, чтобы хоть как-то успокоить свои мысли, но и тут случилось нечто странное. Красуясь, она водила руками по своей талии напротив панорамного стекла с затемнением, как вдруг ток, словно по волшебству, пошел по воде, как по катализатору, и ударил ее так, что волосы задымились. Ах, лбом она разбила это самое стекло, вылетая со второго этажа усадьбы Шариковых. Твою мать, она позволила себе местные выражения. Да что это такое? Вытаскивая из волос ошметки травы и колючки, она материлась так, как не матерятся дамы приличного общества. Альберт, услышав шум, выбежал на улицу и тут же начал сюсюкать, деловито при этом вытягивая губы. Масечка моя, Агония, он попытался достать ее из кустов с розами. Как же тебя, моя бархатистая лапочка, угораздило-то так? Закрой свой поганый рот, рявкнула на него Агония. И хватит так меня называть. Только вот на одной технике свет не сошелся клином. Хаос, творящийся вокруг со всеми вытекающими, начинал сводить ее с ума. Доходило до такого, что она в бешенстве стукала кулаком по стене, оставляя на ней вмятины. Все, как казалось, началось после того проклятого вечера с этим самоуверенным выскочкой Раскатным. Она была уверена, что заразила его чумным током, только предвкушение того, что он медленно угасает, не было. Словно что-то пошло не так, а из донесений, которые приходили каждый час, она узнавала, что Георгий чувствует себя как ни в чем не бывало, жив и здоров как бык. Что с ним не так? Агония пнула мертвый робот-пылесос, а тот вспыхнул. Почему Раскатный не угасает? Ведь я так хочу его поглотить, как пылесос все же взорвался, как какой-то питательный батончик. Она облизнулась. Черт, почему он вообще еще ходит? Разумеется, поглощение Раскатного бы не укрепило ее силу так, как поглощение Кати, но тем не менее это должно было быть вкусно. И от мысли, что вот-вот и она должна его съесть, она сходила с ума. Георгий не умирал, а это злило ее до глубины души. Кис-кис, Агония села на диван в приемном зале второго этажа и взяла на руки пушистую кошку. Может и тебя заразить потом, а? Будешь ходить, чуму наращивать, а потом я тебя. Она не смогла договорить. Стоило ее пальцем коснуться шерсти, как кошку шарахнуло током. Но суть была не в этом. С диким визгом мистер Пиклз, как его прозвал Сильвестр, вцепился в лицо этой бестии из другого мира. Да так начал драть, что на ее визг сбежалась прислуга. Только вот помощь ничем не смогла. Агония, теряясь в пространстве, трижды ударилась затылком. Два раза задела мизинчиком край тумбы и, по итогу, вышла в коридор, пытаясь убрать от себя этого шипящего говнюка. Только и тут судьба имела свое видение на ситуацию. Как бы сказал Георгий, великая электрожаба-свидетель, ты нагрешила. Теряя равновесие, Агония перемахнулась через перила и с грохотом полетела вниз, считая каждую ступеньку своей аппетитной пятой точкой. Арнольд, застав свою возлюбленную в очень интересной позе, облизнулся, но тут же получил ногой по нужному месту, дабы не думал чего лишнего. Лежа на полу, Агония держала руку на сердце, слушая, как оно бешено бьется. Мистер Пиклз же, понимая, что переборщил, все же спустился вслед за ней и попытался потереться о расцарапанный лоб. «Пшел вон», – прошипела она, отталкивая кота, – «и без тебя тошно». Ей казалось, словно чумный ток внутри нее попросту сошел с ума. А это было страшно, это было ненормально. Она никак не могла понять, что вообще с ней происходит и почему все валятся из рук. Нашли место, где разложиться, Сильвестр, спускаясь, решил подлить масло в огонь. Хоть бы платье отдернули, а то у всех все на виду. Арнольд поразил меня до глубины души своим звонком в 6 утра. Я даже толком не успел прийти в себя, как этот истерик завизжал мне прямо в ухо. Черт, я отключил вызов и потер глаза. Надо бы взять за привычку, либо сразу делать тихое вещание, или на Арнольда брать трубку только физически, без удаленки. С этой позитивной мыслью, но сугубо отвратительным настроением, я все же поднялся, закрыл окно, ибо было уже холодно, и от души зевнул. Арнольд перезвонил мне через четверть часа, когда я уже сделал все ванные процедуры и наблюдал за тем, как Варвара варит кофе. «Нам нужен артефакт с чумным током, которым тебя пытались отравить, не говоря доброе утро», – заверещал Шариков. «Слышишь меня, раскатный?» «Ну, для начала», – недовольно ответил я. «У дворян принято здороваться, а не орать в трубку. И во-вторых, с чего ты взял, что такой артефакт был, а?» «Мы были на разборе полетов Пуришкевичей, если ты не забыл», – забормотал Арнольд. «Ты говорил, что тебе тоже посылка пришла». «Не», – парировал я. «Тебе показалось, Арнольд». «Ну, я не дал ему ничего ответить на это. Как решать дела с тобой будем, а?» «Ты заманил дворянина в ловушку, так-то, знаешь, чем это карается?» «Заткнись и слушай», – пропищал Шариков. «Я выяснил, что у тебя есть такой артефакт, так что не надо врать, что ты его не получил. Так что быстро, передал мне его, и я, так и быть, забуду, что ты убил мою элиту. Слушай, дядя, я начал закипать, либо пасть прикрой, либо тон смени, понял меня?» По ту сторону телефона воцарилась тишина. «А теперь внимательно слушай меня. С тобой, полудурок, я разговаривать не буду. Так что дай мне эту свою, главную в семье». Но агония не с первого раза смогла взять трубку. Увы и ах, телефон Арнольда тут же сгорел в ее руке. Поэтому, пока они додумались до функции громкой связи, которая была в любом смартфоне, я уже спокойно себе позавтракал. «Эй», — голос агонии звучал далековато и тихо. «Что ты там хотел?» «Не, не слышу», — начал я издеваться. «Эй, Арнольдик, побудешь чревовещателем, а то у твоей дамочки голосок еще не прорезался». «Да как ты», — только было начал Шариков, но, видимо, получил команду. «Можно от агонии. В общем, давай встретимся с тобой, агония», — предложил я, — «вдвоем». «Тет-а-тет, знаешь, что это за слово такое?» «Дерзишь мне, раскатный?» — спросил чревовещатель. «В общем, я отдам тебе склянку, которая так тебе нужна, но после этого вы отвалите. Как только я решу свои личные проблемы, тебя, Арнольд, ждет не менее серьезный разговор, чем твою спутницу». На этом, кстати, разговор и закончился. Я сказал, что сообщу позднее, где встретимся, ну а сам целое утро убил на то, чтобы получить нужную мне аренду в одном замечательном месте. Я прекрасно понимал, что это была ловушка, очевидно. Поэтому решил действовать сам, быстро и надежно. Договорился с одним из местных предпринимателей, который собирался сносить склад на краю города. И по счастливой случайности, он был бы только рад, если бы все это снесли к чертям собачьим, и не пришлось бы тратиться на работу техники. После продолжил подготовку. Привез фургон и подготовил экраны, которые должны были бить током. Открыл распределительный щит и усилил коммутацию, чтобы она выдержала ту нагрузку, которую я собирался дать. Еще я установил взрывчатку в пол, привез Шурупыча и засунул этого гиганта в подсобное помещение, которое, если Шурупыч первый захочет, он его разнесет. Затем настала очередь озвучивания нейтральной территории. Я уехал со склада, пообедал и набрал агонию. Разумеется, с первого раза пообщаться опять не получилось. Ее, видимо, ничему не научили ни взрывы, ни сгорание телефонов. Но все же, когда связь была в очередной раз налажена, она получила адрес. «Приеду туда через час», — сказал я, — «один». «Так что и ты приезжай одна». В назначенное время, в назначенном месте, начался движняк. О том, что я собираюсь делать, знал только Иван Рубцов, да и то, в общих чертах. Я сообщил ему, что собираюсь встретиться с человеком, который ответственный за артефакты с чумным током, да на этом и все. Большего знать ему было не положено. Но также я сообщил о возможной войне. Когда я убью чумницу, не знаю, что станет с Арнольдом. И если чумный ток в нем уже достаточно паразитировал, то последствия этого воздействия будут фатальными. Сойдет с ума, теряя агонию, или нет, я даже не гадал. И так понимал, что паразит останется без хозяина и будет диким. В общем, Арнольд явно сделает свой шаг, и скорее всего, этим шагом будет нападение на меня с новыми силами. Это, конечно, не точно, но нужно быть готовым ко всему. Так что, пока я ехал на разборки с чумницей, Ваня вовсю усиливал усадьбу, перевозил оружие, давал наставления гвардейцам. У здания склада, где стояла машина семьи Шариковых, никого, кроме водителя внутри, я не почувствовал. Проходя мимо автомобиля, я обмолвился с водилой парочкой фраз и услышал, что агония уже ждет меня внутри. Одна, разумеется. Тут он соврал. Я почувствовал сигналы мобильников вокруг аж в количестве 8 штук, что говорило о засаде. Понятное дело, что агония решила играть не по правилам, но и я уже подготовился. Я сделал вид, что поверил, а сам пометил, что после того, как я разберусь с чумницей, нужно будет и водителю голову оторвать. Он замешан во всем этом не меньше остальных. Чумница встретила меня в предбаннике, непосредственно на самом складе. Я повел ее на центр площадки, где якобы был артефакт, ну а затем даже церемониться не стал. Разложил все по полочкам. «Если ты сдохнешь», — начал я, когда убедился в работоспособности своего плана. «Арнольд потеряет твой контроль, или у него паразит в теле. Ты о чем?» — оскалилась она. «А, Георгий, давай комедию тут не ломать, хорошо?» Я хрустнул шеей. «Ты чумница, я электромант. Мы априори не созданы друг для друга, ну и на балу, как ты поняла, заразить меня не удалось. Поэтому ты вся и горишь, хех, пылаешь просто». Она не стала ничего говорить, так что ответ на свой вопрос я уже узнал по факту. Когда девица подняла руку, я дернул ее парочкой молний со стен. Конечно, это ее сильно не помяло, но, тем не менее, я ясно дал понять, что живой она не уйдет. Зеленая молния, сорвавшаяся с ее ладони, имела определенную мощь и опасность. Хоть я и электромант, но контролировать ее молнии я не мог. Ослабить или дезактивировать чуму внутри, да, разумеется, но вот погасить или увести в сторону этот заряд, увы, нет. Стихийный доспех трижды вспыхнул на мне, поглощая удар, и именно столько ударов она смогла сделать. Когда с потолка начали бить заряды с удвоенной скоростью, она облачилась в свой зеленоватый стихийный доспех. Только вот, она была слишком слаба, так как я позаботился об этом. Не сдвигаясь с места, она тупо получала заряды по своему телу, при всем при этом собираясь создать нечто мощное, чтобы срубило меня. Но, увы и ах, все пространство внутри склада было забито моими вспышками. Особого урона я всем этим не наносил, ибо она сама по себе создание магического тока, хоть и чумного, но зато, меняя потенциал внутри ее тела, делал кое-что другое, обездвиживал бабенцию. Страшно, догадался я, когда агония застыла, не в силах сдвинуться. Вот и людям страшно, когда ты рядом с ними находишься. Однако это еще не все. Не знаешь таких существ, как големы. Я щелкнул пальцем, и к нам вывалился Шурупыч. Судя по тому, как он агрессивно затарахтел, он явно знал, кто такая чумница. Разумеется, не саму агонию, а таких же, как и она. Это заставило меня призадуматься. Но не сейчас, пока молнии били дальше по чумнице, я забрался на шею к голему, дабы выжить в том, что приготовил для этого существа. Когда синие волосы агонии поднялись от заряженности воздуха, Шурупыч сделал шаг назад. Я, щелкая пальцами, мысленно взорвал, приказывая Шурупычу сваливать. Чумница стояла ровно в той точке, где было просто бешеное количество взрывчатки. Но так как мне требовалось все сделать идеально, я немного переборщил с количеством взрывчатого вещества. Там был не только динамит и бананки, как их прозвал Рубцов Ваня, и об этом чуть позже, но еще и электрофиты в количестве аж 10 штук. Этого должно было хватить, чтобы взорвать эту тварь. Взрыв сотряс все здание. В этот же момент, вышибая напрочь стену, Шурупыч вытащил меня на себе от эпицентра, уберегая меня от урона. Только вот, это было еще не все, здание не успело толком обвалиться, а в том, что здесь ничего не останется, я был уверен. В общем, на нас тут же ринулись гвардейцы Арнольда. Те самые 8 бойцов, вооруженные до зубов. Но их ждала та же самая участь, что и агонию. Когда я спрыгнул с голема, тот, пользуясь эффектным появлением на публике, отфутболил в ближайшего физика так, что у того не было шансов выжить. Учитывая, с какой силой бил Шурупыч первый, маг-физик умер еще в полете, причем летел он далеко. Тебе бы в футбольную команду, тырды-дых, я достал свой меч и, облаченный в стихийный доспех, начал рубку. Пока Шурупыч держал на себе двух противников, одного пытаясь задолбить кулаком до смерти, а второго, расстреливал из своей громопушки, я взял на себя остальных. Молнии, слетавшие с моего клинка, имели очень хорошее увеличение потенциала и били в полтора раза сильнее, чем мои обычные молнии. С первой двойкой я справился играючи, а вот другие маги оказались посложнее. Слегка, все так же пользуясь своими фокусами, я сначала выпустил стрелку, которая сама по себе, только своим видом, сбивала с толку, а затем кинул под ноги одному из магов электрофит. Когда тот взорвался, я убил еще одного, пробивая с третьего удара меча его стихийный доспех. Ну а затем, ловким движением руки, помог ему навсегда избавиться от секущихся кончиков. Поединок был за нами, но гвардейцы это поняли, когда было слишком поздно. Шурупыч в итоге забил последнего каким-то тупым предметом, напоминающим кусок арматуры, а водителя поджарила белка, врывая его вместе с автомобилем Шарикова. «Тырды-дых, Макафака!» Радостно тарахтел Галим. «Тырды-дых, почему Галим не стал петь песни одной известной группы, я понял не сразу, но когда проследил за его взглядом, то аж присвистнул от восторга. Чумница-то выжила. Женщина, от которой почти не чувствовалось силы, только что выбралась из обломков здания. Как она смогла пережить взрыв, да еще и многотонный обвал на свою голову, увы, я не знал, но и оставлять в живых не собирался. «Ты сдохнешь», — орала она, когда, наконец, вылезла. «Ты сдохнешь». Она подняла руки и выпустила в меня нечто действительно мощное. Только вот, на последнем издыхании, молния, которая вылетела из ее рук, имела потенциал как 3, а то и 4 моих мощных молнии. Уйти из зоны поражения я не мог, так что, встретил удар своим клинком. Впитывая энергию чумного тока, я, конечно, пострадал, но не сильно. Чуму я нейтрализовал и, так сказать, просто немного подергался. Хех, электроманта ударили током. Ужас. Когда агония ослабла после своей атаки и рухнула на колени, я уже как ни в чем не бывало шел к ней, насвистывая себе песенку. «Давайте жить дружно», или что-то в том духе, я занес меч над ее головой. Театром не занимался, так что не стал даже спрашивать про последнее слово или требовать извинений. Размахнулся, ударил. Труп. В этот раз она не вернется, в этом я был уверен. Когда голова отлетела, пространство озарило зеленой вспышкой. И стоило моим глазам вернуться в норму, как от чумницы и след простыл. Все, что осталось от нее, было одеждой, остатками и лохмотьями. «Помянем», — хмыкнул я, махая рукой Шурупычу. «Ну что, ваше величество Шурупыч первый, готов к дальнейшим приключениям». «Тырды-дых, Арнольд Шариков». «Больно-больно». Арнольд бился в агонии, держась за сердце. Только что ему показалось, словно у него вырвали что-то из души, и это было слишком невыносимо. Мысль о том, что что-то случилось с его возлюбленной, не давала ему покоя. А учитывая, что чумница всерьез взялась за него ночью, он окончательно утратил здравый смысл, стал, в некотором роде, чумным подкаблучником, и сознание когда-то весьма серьезного боевого мага ушло в небытие. Теперь он был зависимым Арнольдиком, без особых сил и с постоянным желанием находиться рядом со своей любимой. Тысячи звонков, совершенных им водителю и агонии, говорили только об одном – раскатный их уделал. А от мысли, что его любимой больше нет, он сошел с ума. Окончательно. «Убью, утырка, убью», из его рта шла пена, а из глаз слезы. «Я найду тебя, раскатный, и убью». В следующий миг он сделал то, за что его никогда бы не простили дворяне империи. Дал команду напасть на род, без объявления войны. Поступил как самый настоящий шакал. Мой дорогой доктор Зайцев, хоть и не знал, кто я такой, но всегда меня выручал. Он лечил неизлечимо больных идиотов. И делал это с особой душой. Используя свои умения менять информацию в электронных медицинских картах, я сделал все, чтобы Арнольда признали опасным не только для себя, но и для общества. Тем не менее, род его вроде как был более-менее адекватным. И его наследника, Сильвестра, я тоже знал. Оставлять парню разрушившийся род и отца придурка не хотелось, так что я решил ему немного подсобить. Опять же, благодаря доктору Зайцеву, я передал Сильвестру информацию о том, что его папашка неизлечимо болен и с этим нужно было что-то делать. В общем, Зайцев с особым энтузиазмом принялся доказывать Шарикову-младшему то, что его отец нужен ему как подопытный кролик для экспериментального лекарства. Я внимательно следил за их диалогом, и все же победа была на моей стороне. Сильно что-то доказывать не пришлось. Перед лицом были факты. Арнольд совсем сошел с ума из-за агрессии, и последние 2 дня... с ее смертью, о чем, разумеется, никто не знал, он вообще перешел все рамки дозволенного, собственноручно набил морду дворецкому, за что, никто не знает, так еще и похоронил не только элитных бойцов, но и восьмерку немаловажных лиц в его гвардии. О чем, кстати, прознали СМИ. Очень много звонков в последнее время мне поступило от разных каналов, которым не терпелось узнать, что произошло на складе. Почему Арнольд натравил на меня своих людей, ну и конечно, каким образом я выжил. На все это я никак не отвечал. Мне было, если честно, плевать. Я просто передал дворянской полиции все доказательства нападения на меня и предоставил разбираться им. В общем, Арнольд набил морду майору, доигрался, а сам сбежал. Куда и зачем, никто не знал, и тем не менее, он все равно оставался действующим управленцем своего рода. Окончательно потеряв рассудок, сегодня он сделал очень опрометчивый шаг. Только вот не знал, что я очень хорошо вижу и слышу. Так что всегда был на шаг впереди. Когда я разговаривал с Семеном Семеновичем Распутиным, который, как и несколько других дворян, предлагал свою помощь, а я любезно отказался, на мой телефон пришло уведомление о гостях. В километре от моего дома, через лес, в мою сторону двигался большой отряд. Прошу прощения, я перебил Распутина на какой-то очень серьезной ноте, только вот не слушал его совершенно. Дела, но спасибо за ваше предложение, я все же как-нибудь сам разберусь. Кладя трубку, я велел персоналу дома, а также Кате Распутиной уйти в подвал на всякий пожарный. Сам же вышел на улицу, вздохнул прохладный, уже почти ночной воздух и закрыл глаза, подключаясь к камерам. Значит, вы решили воспользоваться парочкой бронетранспортеров? Я смотрел камеры в лесу. Ну ладно, Шурупыч, работай. В этот миг голем свалил дерево прямо на грунтовую дорогу. Причем не одно дерево, а сразу с десяток, чтобы заставить гвардейцев спешиться. Я же, вместе с титанами, которые терпеливо ждали команды у кромки леса, закрытые маскировочной сетью, и карателями начал действовать. С десятком своих бойцов я быстро покинул территорию усадьбы, идя на прямое столкновение. В это же время у меня наконец появилась точная цифра, сколько противников на самом деле. Так, я не останавливаясь, разговаривал с Ваней Рубцовым. 40 противников, Вань, у них явно численное преимущество, однако у нас големы. Сделай так, чтобы гвардейцы не пострадали, хорошо, так как я это сделаю, удивился тот. Шеф, знай, мы все готовы положить голову. Не нужно, перебил его я, будете бить одиночками, прячась за големами, ясно, главное, чтобы никто из Шариковых не ушел живым оттуда. Также я набрал Илью, который должен был подъехать к лесу на старом армейском грузовике, ибо после дела нужно было вернуть големов обратно на котлы. План, в целом, был прост. Я уже спешил их, что не давало шансов использовать бронетехнику, и мирно ожидал противника в кустах. Причем мне нужно было только дождаться, когда гвардейцы Шарикова войдут в наше кольцо, да и подохнут. Долго ждать не пришлось. Когда появились первые противники, мои гвардейцы вжались в землю, готовясь атаковать с большого расстояния. Големы же стояли как статуи, не издавая ни звука, ни писка. И когда я увидел последнего из 40 бойцов, велел начинать атаку. Синхронные выстрелы со всех сторон не дали гвардейцам Шарикова сразу скоординироваться. После первых 5 погибших в стане врага началась небольшая паника, и, стреляя во все стороны, они начали бить не только по сторонам, но и по своим же. А я творил волшебство электромонтов. Я контролировал молнии, которые вылетали из их громобоев и перенаправлял по своим же. Это посеяло еще большую панику, и гвардейцы, уже без моей помощи, начали защищаться. В общем, они решили, что враги среди своих же, поэтому уже более ожесточенно стреляли друг в друга. Понимая, что исход боя уже в целом-то предрешен, я начал выводить из строя то один громобой в руках гвардейцев, то другой. Паника перешла в новый этап, и они бросились бежать. Не все, конечно, но часть. Тогда пришли титаны. Волны огня поставили жирную точку в жизни дезертиров, когда остальные гибли то от своих выстрелов, то от молний моих карателей и гвардейцев. За считанные минуты от грозного отряда вооруженного до зубов не осталось и следа, если не считать трупы. Мы пересчитали все тела, собрали трофеи, а их было немало, и затем началась очистка. Тела врагов сгребали големы в одну большую вонючую кучу, куда затем должны были прийти полицейские, но с этим я не торопился. Нужно было договориться с Дейгралисом кое о чем. Бронетранспортеры, я вместе со своей армией вышел на дорогу, которую перегородили поваленные деревья, отогнать к моей усадьбе. Мы ими воспользуемся скоро. Ты, я указал на Шурупыча, расчисти дорогу, хорошо, Турдыдых, а вы, я указал на других големов, в грузовик. Я, если честно, задумался о том, что големов бы лучше держать на территории дома, но сейчас, когда я еще и полицию вызову, это будет слишком глупо и палевно. Так что пускай Илья пока просто уберет их с глаз долой, но из грузовика не достает. Мало ли, придется быстро отреагировать, тем более, можно было на фабрику отправить Колю, чтобы он, случись что, сразу бы смог привести моих стальных гигантов. Когда с трофеями и машинами было покончено, а я уже вовсю ужинал вместе с Распутиной, мне позвонил Сильвестр. Его звонка я, конечно, не ожидал, но не сомневался, что у него голова на месте. «Здравствуй, Георгий», – поздоровался тот. «Я не буду ходить вокруг да около, поэтому сразу перейду к делу. Я осуждаю действия моего отца и прекрасно понимаю, что он зашел слишком далеко. По ряду причин, вы сами понимаете, я не могу велеть отцу и гвардии прекратить. Поэтому давайте встретимся». «Многое понимаю», — согласился я. «Но и ты пойми, Сильвестр, это уже война. Сегодня 40 его бойцов попытались напасть на мой дом. Как ты понимаешь, я жив, так что...» «Простите», — перебил меня он. «Простите за моего отца и помогите мне. Помощь?» Вот тут я удивился. «С чем?» «Пора разобраться с моим отцом. Помогите мне сместить его с поста главы рода, и я остановлю это безумие». Глава 7. С дворянской полицией оказалось очень сложно договориться. Когда я приехал в тот же вечер на встречу с майором, тот посвятил меня в свою обиду. Арнольд от души влепил да играли суп по щекам, так еще и плюнул вслед, что было не менее оскорбительно. В данный момент проводились разыскные мероприятия, и на Шарикова была объявлена охота, а это немного мешало моему плану. Тем не менее, договориться с полицейским насчет Арнольда не получилось. Ему было выдвинуто официальное обвинение, и с этим, ну, ничего уже не поделаешь. Однако я все же добился кое-чего. Трупы 40 гвардейцев полиция оформила, вызвала труповозки и вывезла, только вот никому об этом они не сообщили. Вообще никому. Извозчики получили свою копеечку и клятвенно пообещали не распространяться о том, кто в их машинах отвозится на схрон и зачем, а полиция не даст ходу этому делу на некоторый срок. Так что вечер выдался продуктивным. После встречи с представителями внутренних органов я вернулся домой и, наконец, очень хорошо отмылся. Я был весь в грязи, пыли и гари, так что пришлось изрядно поработать мочалкой. А вот утро встретило меня новым сюрпризом. Во-первых, меня разбудил звонок Мишкина-старшего. Причем не в 6 утра, как это сделал вчера Арнольд, а в 10. Внутренние биологические часы все же сбились после вчерашней бойни, ибо сил я потратил немало. «Георгий», после приветствия забормотал Иван Иванович, «мне помнится, вы были согласны на встречу, верно?» «Было дело», я перевернулся под одеялом и зажмурился, пытаясь вспомнить все события. «Да, по-моему, мы только не оговаривали время. Сегодня у вас получится?» Тут же спросил Иван Иванович. «Я скоро отправлюсь по делам семейным в Минск. Так что встречу откладывать нельзя, сами понимаете. У нас есть масса нерешенных вопросов. Если вы про меч, то...» «Георгий», — перебил меня Мишкин, — «давайте все это обсудим на приеме, хорошо? Сегодня вечером у нас небольшое светское собрание. Игральные карты, покер, столы со столичными крупье, так что будет весьма интересно. Хм, ну раз светский вечер и покер, значит, будет масса охраны. В целом, это не пахло чем-то опасным, если учитывать, что Мишкину я не очень-то доверяю. И тем не менее отказаться от официального приема я не мог, да и Катя отправляла письмо Мишкиным, если я ничего не путаю. Да, хорошо, все же, я окончательно проснулся. К какому времени прибыть?» «В 6», — ответил Иван. «С собой не больше 2 гвардейцев, сами понимаете, резиденция не резиновая, а гостей будет очень много. Ну, двое так двое. Я как раз хотел вывести Рубцова, да и Колю куда-нибудь в нормальное место, а то мужики последнее время только и делают, что работают, хотя они гвардия, так и положено». В пиксельном бункере, по камерам, была какая-то суета, об этом я узнал за поздним завтраком, где сидел с Рубцовым и как раз обсуждал прием. Трое новеньких посетителей громко ругались и вели себя очень вызывающе. Не без помощи электромонтера и охранника из бастиона пацанов вывели, а затем я проследил, в какую сторону они отправились. По счастливой случайности, к замороженной стройке паперских, которые вроде как еще находились в городе, но уже больше ничего не покупали и не производили. Это навело меня на мысль, что пора бы москвичам преподнести подарочек. Правда, пока было не до этого. Созваниваясь с главной кладовщицей своего склада на фабрике, я сделал особый заказ. 30 электрофитов отложить до особого распоряжения. Я планировал подорвать балки на высотке, которую заморозили на пустыре, а заодно разнести в пух и прах простаивающую технику, дабы добавить проблем паперским. После меня ждало долгое лечение. Распутина сегодня вела себя как-то странно. Лежа на животе, она как-то странно виляла пятой точкой, когда я убирал с поясницы зародыши чумного тока и ставил новые магнитные пломбы. Но сегодня не было ни единого писка и визга. А когда я закончил, она уже мирно сопела с огненно-красными щеками и блаженной улыбочкой. Так сказать, предложение поехать со мной на прием временно отложилось. Но и за то время, пока нужно было собираться, я успел переделать кучу дел. Для начала отзвонился мужику, у кого я арендовал склад, и доложил, что здание я смог сравнять с землей. Ух, сколько же я лестных слов наслушался, ибо сэкономил ему крупную сумму на технике и рабочих. Нет, конечно, ему придется все это убирать, но это уже другие траты, тем более запланированные. После этого я вернулся всем вниманием к проблеме Ильи. Посмотрел документы по Вадиму и зацепился за одно «но». У парня были криптокошельки. Отследить их, разумеется, не представлялось возможным, но приложения у него были. Я взломал его социальную сеть и смог подтвердить то, что он переводил себе какие-то суммы. Не крупные, все же, но они были. Поэтому я начал готовить Илью к переезду. Он, конечно, затянется, потому что нужно расторгнуть официально договор аренды. Но также мне нужно было задуматься насчет бабки, которая мне сдавала старый ветхий дом. Либо мне нужно выкупить эти имения в гиблом районе города, либо как-то ее уговорить продлить аренду. И продление, очевидно, мне никто не гарантирует. Пока Катя мирно спала, мы с Колей выдвинулись в центр города, где я провел по меньшей мере часа три, выбирая наряд Распутина и себе. Ателье, которое я обнаружил сразу, как только вышел из магазина, также отработало на ура. Профессионально пришили эмблемы моего рода на вечернее платье и мой костюм. Причем на вечернем платье эмблема была в виде броши с драгоценностями. Шурупыч I, тырды-дых, его величество Шурупыч I разглядывал отметины на своем нагрудном бронелисте. Дыдых-тых-тых-тых, ваше величество, титан, сидевший рядом, озадаченно следил за действиями своего господина. Вас беспокоят шрамы на лабутинах на. Понимаю, титан склонил голову. Нам не хватает вашего голоса, ваше величество, очень не хватает, тогда мы бы смогли разделить вашу боль, голем опять сочувствующе склонил голову, ваш электромант сможет вам помочь, раскатных ха-ха-ха, протянул Шурупыч, гаа господин, принято, на сей раз ответил каратель, вас смущают ваши раны, вы что-то вспомнили, пусто, Шурупыч потыкал рукой в свою голову, забрали, рана, големы под предводительством Шурупыча издали непонятный звук, словно это был человеческий вздох. Увы, не владея модулем памяти, который так сильно нужен был Шурупычу, он не мог вспомнить, из-за чего его так коротнуло от вида чумницы. Воспоминания, которых не было, словно зародились где-то внутри модулей. И теперь он отчетливо понимал, что ему смертельно нужны кристаллические платы, о которых говорил господин Раскатных, чтобы вспомнить все события. Понятное дело, многого не получится найти в отголосках памяти тела, но хотя бы малую часть. Шурупыча беспокоила встреча с Агонией, словно он где-то раньше ее видел. На встречу к Мишкину мы приехали без опозданий. Коля и Иван были в начищенных до блеска мундирах, со всякими висюльками, которые говорили о количестве тварей, которых они собственноручно убили. Ну а я, как и Катя, был в темно-синих костюмах. Точнее, костюм был только на мне, но под его же цвет было подобрано платье для Кати, и на ней оно сидело шикарно. Катя держалась меня за локоть ровно до того момента, как мы вошли в резиденцию Мишкина. Сам владелец этого дома встретил меня со всеми почестями, что удивило меня. Мне даже на миг показалось, что этот высокий мужчина с зародышами седины лебезил передо мной. Но он дворянин из боевого рода, так что мне просто показалось. Рад нашей встрече, Мишкин протянул мне руку, ухватил за локоть и приобнял. Давно пора было познакомиться. Рад нашей встрече. Ответил я на тот же лад, смущаясь. Если не секрет, то почему, как же, такой молодой боевой маг, да с таким потенциалом, усмехнулся тот. А это, Екатерина Семеновна Распутина, представил я Катю, мой личный секретарь, ваш вассал, если я не ошибаюсь, он прищурился, и когда увидел мой кивок, расслабился. А это, я так понимаю, ваши гвардейцы, Николай Мишустин, указал я на Колю, гвардеец в звании лейтенант, а также начальник службы безопасности рода, Иван Рубцов. Ох, о вас я наслышан, Мишкин протянул руку Рубцову, игнорируя Колю. У меня есть друзья в Перми, и они о вас очень лестно отзывались. Не расскажете потом моему хорошему другу про османский гамбит, про ту мегагрозу за рубежом, где вы выступали вместе с бывшим главой рода, покойным Игорем, слагают легенды. Обязательно, сухо кивнул Ваня. Нас провели в огромный, мать его, банкетный зал, где было просто уйма народу. Иван Иванович не соврал насчет приема, и здесь действительно было очень много высокопоставленных лиц, кроме, разумеется, органов власти. Только дворяне, и только из боевых родов, как Нового Тагила, так и из других областей. Покерные столы вместе с колесами фортуны стояли поодаль от танцевальной площадки. Все вокруг было уставлено столами с кучей еды, напитков и уже пьяненькими мордами. В целом, самый обычный светский вечер, только по-богатому. И наличие здесь представителей других городов было обусловлено именно азартными играми. Мало было тех, кто бы отказался поднять целое состояние, выигрывая кучу других родов. А ставки бывали подчас очень серьезными. Когда Катя отошла к столу вместе с Колей, которого я обязал оберегать ее, если мне придется отойти, ко мне подошел Мишкин-старший, в компании какой-то девицы, красивой, между прочим. Рад представить тебе, Георгий, мужчина широко улыбался, свою дочь, Василису. Девушка сделала реверанс и лучезарно заулыбалась. Красивая, Мишкин подошел и, так сказать, шепнул на ухо. Красивая, согласился я, не сводя глаз с нее. Она хоть и не слышала вопроса, но все равно смущенно заулыбалась, увела взгляд и словно специально стреляла глазками в мою сторону, постоянно краснея. Я даже слегка замялся от такой трогательной встречи. Затем к нам подошел самый младший из рода Мишкиных, угрюмо протянув мне руку, поздоровался со мной. «Я так понимаю, речь пойдет о его мече», — догадался я. Ответом был короткий кивок. «Если честно, я собирался его вернуть, так как для меня он был бесполезным. Ну и цену, разумеется, ломить не стал. У меня была идея толкнуть его 1000 за 400-300, но Иван Иванович смог сторговаться до 250. Так что в самом начале я уже заключил выгодную сделку, убирая мусор из багажника. А вот речь про клинок старшего брата я обрубил на корню. Цена была обусловлена моими модернизациями, и я популярно объяснил, почему цена выросла так сильно. Иван Иванович, дай бог ему долгой жизни, принял мой отказ и сумму как должное. Пообещал подумать. Как только деньги поступили на мой счет, я подменил Николая, а его самого отправил к багажнику Майбаха. Через 10 минут сделка была завершена. Вечер шел своим чередом, много пьяных дворян расходились, не дождавшись основных игр, а часть уже сидела за столами и проигрывала свои сбережения. Что было немаловажно, игры были честными. Я не увидел ни в картах, ни в кубиках, и уж тем более в столе, каких-либо электротехнических устройств, которыми можно было контролировать сам ход игры. Мишкин в этом плане оказался человеком чести. Тамары, как и Рысевых, к слову, не было на этом вечере, хотя я ожидал их здесь увидеть. А вот когда я заметил Сильвестра, то, так, я увел Катю за спину и кивнул Рубцову. Тут Шариковы. Пока я вижу только наследника рода, хотя может и глава как-то приперся сюда. В общем, от парней не отходи, что бы ни случилось, понятно. Шеф, Рубцов нахмурился. Думаешь, Арнольд позволит себе выкинуть нечто подобное на глазах у такого количества свидетелей? Ну, гвардейцев же он отправил на мой дом, отрезал я. А вон и сам Арнольд. Я прищурился и отследил движение за огромной, бархатной шторой, где стоял глава рода Шариковых. Его, казалось, никто не замечал, но я видел его красные от злобы глаза. Хм, полиция объявила его в розыск, однако он все равно явился на прием. Неужели настолько не сомневается в своей безнаказанности, или Мишкин просто ни во что не ставит дворянскую полицию? Встреча с Сильвестром, к слову, намечалась позже. Это я помнил, но не понимал одного. Какого хрена тут делает Арнольд? Может, слова его сына на самом деле тупо ловушка? Я в этом пока не разобрался. Да и в целом меня это мало беспокоило. Мне было важнее обдумать, как выполнить контракт с охранкой и запустить свою батарейную фабрику. А суеты вокруг и так хватало с головой. Взять одну только Распутину. Ее лечение давно превратилось в обязательную работу. Что было немаловажным, так это то, что после последних событий в ней начались какие-то изменения. Какие, я и сам не знал, точнее, не мог понять. Хотя, конечно, стала более жизнерадостной, лечение стало легче благодаря пломбам, которые ограничивали распространение. Только вот чувствительного тока в ней меньше не стало. Я это уловил сегодня и очень этим озадачился. Казалось, что внутри нее происходят какие-то непонятные завихрения, как будто что-то чуждое влияло на ее состояние, а это было очень нехорошим знаком. Я посмотрел на Катю, вспоминая сегодняшнее лечение, и в этот момент события вокруг меня закружились с новой силой. Один из людей Шарикова, гвардеец с личным дворянством, которое тот получил за особые заслуги, намеренно попытался зацепить меня. Не понимая, в чем причина его возмущений, я сначала и не понял, что обращение сопляк было ко мне. Затем призадумался, какого черта у него родовое кольцо на пальце. Восстановил в голове разговоры с бабушкой Прасковьей и вспомнил. Гвардейцы в статусе ветеранов всяких там действий могли получить землю и получить личное дворянство, но не титул, все еще находясь на службе своего рода. К слову, это лишь доход и особый статус, но ничего сверхъестественного они в этом случае не получали. Их дети не могли унаследовать статус дворянина, так что это было больше как понт среди гвардейцев. «Ты что, сопляк?» Он закрыл мне обзор своей тушей. «Игнорируешь меня? Уйди», — велел я, пока до греха не довел. «Да какого греха?» — усмехнулся тот. «Тебе 18 нет, а ты тут трешься. Иди отсюда, малец». «И чего это он?» Я сощурился, пытаясь отследить, а не Альберт ли его послал, но тот добавил. «Иди-ка лучше вечерний телевизор смотри, там как раз детские программы идут. Гляну после вечера обязательно», — нагло улыбнулся я. «Ты бы это, гвардеец, немного попроще будь, а то ведь так и нарваться можно». «А это», — он переключил внимание на охреневшую Распутину, «падка на малолеток». «Да», — он криво улыбнулся, «специально вассалом стало, чтобы». Мое терпение лопнуло на этом моменте. «Ну раз ты нарываешься, гвардеец», — грозно заговорил я, «и явно просишь дуэли, то так тому и быть. Я вызываю тебя на дуэль. Принимай». «Думаю, все согласятся с тем, чтобы провести ее прямо в зале». Тому, словно и нужно было только это услышать. Он хохотал так, что в ушах зазвенело, а внимание, которое мы и так привлекли, было особым шиком этого вечера. Дуэль для подобных вечеров была вполне обычным явлением. Бывало и такое, что два дворянина намеренно выводили друг друга на конфликт, только чтобы помериться силами. Да и дуэль была непростая. Хех, дуэль должна была пройти на мечах, давайте не здесь. Тут же нарисовался Мишкин. Давайте в сад. Ладно, он как-то косо на меня смотрел, словно понимал, что я полдома ему разнести могу. Пожалуйста. Я одобрительно кивнул, маг-физик сделал то же самое. Когда мы вышли на улицу, в сопровождении огромной оравы дворян, Иван Иванович подошел ко мне лично, вызываясь стать моим секундантом. Только перед тем, как начать, жаль, он меня очень сильно попросил. Пожалуйста, Георгий, только без смертельного исхода. Ничего не обещаю, сухо ответил я. Он перешел все границы. Дворяне выстроились в круг, в центре которого стоял гвардеец и я. Магия-физика тут ему мало бы чем помогла, учитывая мои способности, ну и способности меча. Тут я не мог в открытую хреначить молниями, правилами подобных вечеров это было оговорено. Зато мог вдоволь пользоваться силой артефакта, так что старший сын Мишкина, когда увидел свой клинок, но обновленный в моих руках, выпучил глаза. Видимо, поверил, что я все же модернизировал его. Ну а затем было объявлено начало поединка. Я сразу решил показать свое преимущество, уж больно сильно он меня задел. Поэтому за весь поединок он ни разу по мне не ударил. Весь бой я его теснил по сторонам, добил так, как никого и никогда раньше. Демонстрируя отточенные годами навыки фехтования, рубящими ударами я пробивал все его блоки, плюс ко всему добавлял разряды тока при касании с металлом. Это не было нарушением правил, поэтому я использовал силу меча на всю мощь, подпитывая его магическим током из моего источника. 4 моих выпада сбили с гвардейца всю спесь, еще 2 устроили ему жесточайшую шоковую терапию, ну а затем, нанося боковой удар, я тупо выбил его из равновесия. Разгоняя мышцы своего тела с помощью микротоков, я увеличил силу в 6 раз. Это было равносильно удару автомобиля на средней скорости, и он тупо не смог с ним совладать. Финальным аккордом было издевательство с моей стороны. Плоской стороной меча, с размаха, я вырубил его ударом в челюсть. Плюс ко всему, еще и выкинул с арены тем же ударом. Дворяне только и успели, что расступиться, дабы гвардеец не снес их своим массивным телом. Когда поединок закончился, произошло еще кое-что. Я опустил меч, чувствуя, как внутри тела бурлит магия, и в следующий миг я дал ей выход. Ветвящиеся и сверкающие молнии, вылетающие из моего тела в землю, в 2 метрах от меня, стали показательными моей силы. Теперь я ратник. Буга-га-га. Я только и успел, что выйти под восторженные ахи-охи из живого круга, когда на горизонте появился второй клиент, более наглый и совершенно тупорылый. Арнольд Шариков наблюдал за поединком издалека и, видя очевидное поражение воина из своей элиты, он не смог удержать под контролем свои эмоции. Он буквально взрывался от ярости и сделал настоящее шоу. Я аж присвистнул от восторга, со словами: «Ты забрал ее у меня». Он вышел ко мне и глазами, наполненными злобой, словно пытался сжечь меня одним взглядом. А затем я улыбнулся. Арнольд сорвал с себя рубашку, демонстрируя свою мощную мускулатуру, а после фразы «Илэл Бебацк», что бы это, конечно, значило, появился и его сын. Ситуация, казалось, начала набирать новые обороты, и меня это только порадовало. Правда, Сильвестр вместо того, чтобы дать выплеснуться отцу, наоборот, постарался его защитить, словно понимал, что у Арнольда нет шанса и что он обязательно умрет. В общем, нужного запала не было, эх. Арнольда успокоил сын и другие гости, уводя его куда подальше. Все же он находился в розыске. Что было не менее странным, так это то, что никто полицию и не вызывал, хотя ориентировка на него была. «Спасибо тебе, Мишкин подошел ко мне уже в своем доме, что пощадил воина и не довел дело до убийства. Я так понимаю, ты сдерживал силы?» «Ага», — хмыкнул я, отпивая из бокала. «Голову ему оторву, все равно, рано или поздно». На этой доброй ноте меня особо больше не беспокоили. Вечер прошел в том же духе, как и планировалось. Многие были недовольны результатами партий в покер и в целом, больше дуэлей не было. Уж больно все были впечатлены моими показателями силы. Ближе к концу вечера я получил уточняющее сообщение от Сильвестра, со словами извинений: «Я к этому не причастен, это все отец». Прочитал, хмыкнул, да и засобирался домой. Но тут Сильвестр удивил меня не меньше, чем словами извинений. Когда мы выехали своей аравой в сторону дома, Шариков-младший предупредил меня о ловушке. И не обманул, кстати. После слов «Осторожно, верхняя дорога, ловушка», я сразу же подключился к камерам дорожного наблюдения и через пару секунд лично зафиксировал активность на дороге. В целом, я бы и без Сильвестра об этом узнал, так как получил бы сигнал. Тем не менее, это было монеткой в наши доверительные отношения в будущем. Если все действительно так, как он преподносит. На одной из дорог, в общем, я увидел огромный джип, напоминающий американский «Хаммер». В целом, аппарат приятный глазу, да к тому же еще и бронированный. Но меня больше интересовал не сам джип, а люди внутри его. На одной из камер я получил картинку того, кто был внутри. Так что на меня охотились 3 гвардейцев, включая того самого дуэлянта, который уже успел прийти в себя. Они следовали в сторону пригорка, и я даже понимал, почему. В таком случае, если я начну подниматься, я тупо не увижу, что дорогу заблокировали, и по итогу, когда я поднимусь, то тупо упрусь в их джип. Значит, я задумался, нельзя вам доехать до нужной точки. Да и, походу, у вас сообщник на балу, раз вас предупредили обо мне. Коля, я повернулся к водителю. Сворачивай в проулок и едем домой в объезд. По моей команде, останавливаемся на пару минут. Понял? Да понять-то понял, кивнул водитель. Но зачем, не задавая ненужных вопросов, парировал я. Действуй. Первым делом я ударил по джипу молнией из экранов на столбах, дабы заглушить «Хаммер». Затем разрядил в ноль аккумулятор, что полностью обездвижило джип. Ну а после, в общем, я решил не рисковать. Тем более, что рядом была Катя. Объехал по параллельной лесной дороге тот участок, где замерли противники. Выпустил из кармана стрелку, и через минуту, как ни в чем не бывало, двинулся домой. Белка же за эту минуту не только успела сбегать до джипа и вернуться, но еще и убить к чертовой матери аккумуляторы в телефонах и громобоях. Оставила на проселке гвардейцев без средств защиты и связи. Ну а я спокойно себе продолжил путь, избежав конфликта, тем более что в ту же сторону ехали другие гости. Амин Аминович Грусть, гвардеец-дворянин. Что за херня? Амин рычал, не понимая, что случилось с их машиной. Что это вообще было, гвардейцы Шариковых, как и сам Амин, в корне не понимали, что же произошло на самом деле. Их машина просто взяла и сама по себе заглохла. Когда Амин подумал, может, виной тому была вспышка, затем он построил логическую цепочку, в которой виноватым оказался раскатный, и все схватились за громобой и вывалились из Хаммера. Только вот, раскатного нигде не было. Но не это было маловажным фактом, а машина, которая издалека направлялась к ним. И на их несчастье, это был барон Симахин, который просто возвращался с вечеринки Мишкиных. Гвардейцы, думая, что это все же Георгий виноват, тут же распределились за машиной, чтобы стрелять из укрытия. Но не учли одного, хех, это был не Гоша. Сам же барон, заметив вооруженных людей на дороге, не терял даром времени. Его охрана выбежала из машины с громобоями наготове. Стоять, оружие на землю, кто такие? И дело тут было не в том, кто приехал к Амину навстречу, а сколько их было. Ибо Симахин ехал с машиной сопровождения, поэтому численное преимущество было явно на его стороне. В общем, гвардейцы, не успев даже толком объясниться, оказываются на земле, их быстро разоружили, связали и повалили на асфальт, прямо мордой. Да и сопротивляться они не стали, ибо их громобой вышли из строя, а сами они физики без дальнобойных техник. Что тут поставишь целой группе вооруженных людей? Правильно, ничего. Итак, Симахин схватил Амина за волосы, поднимая голову. «Какого черта вы тут устроили? Ой, какие знакомые люди!» — сказал он с усмешкой. «Ты понимаешь, кому ты дорогу перегородил? А, мы не на вас охотились!» — огрызнулся Амин. «Мы на раскатного!» «Коля!» — Симахин обернулся к одному из гвардейцев. «Как далеко усадьба раскатного?» «В 20 минутах, господин. Но у него 3 подхода к дому, так что он сощурился. Явно бы он поехал через город. Так что, это ловушка не для Георгия». «Это не так!» — заорал Амин. «Мы не на вас. Жаловаться поздно, вы уже попались», — парировал барон. «С оружием вы вышли на нас, а не на раскатного». Гвардейцы начали наперебой кричать что-то по типу: «Это просто машина наша заглохла. Мы тут не при делах». Но Симахин, разумеется, им не поверил. Закончилось все это очень печально для них. Охранники убили всех 3 гвардейцев, оставив их тела на дороге. И после этого, осматривая гвардейскую машину, они действительно убеждаются, что она неисправна. Так что получилась небольшая неразбериха. «Так они не врали? Никому из Шариковых не говорить, что это были мы», — велел Симахин. «Пусть думают, что их парней просто кто-то подловил. Приехав домой, я сделал то, что так долго откладывал. Забронировал редкие экспериментальные кристальные платы, выставленные на продажу в Москве. Собственно, именно из-за них я собирался еще раз вылететь в Москву и порадовать столицу своим присутствием. Помимо плат, я получил 3 процессора, которые также были сделаны на квантовом кристалле, а это в десятки тысяч раз усилит мои серверы. Причем мне будет достаточно одного небольшого блока, чтобы контролировать все системы защиты. Но об этом чуть позже. Также я заказал редкий минерал «Бананка», в честь которого Рубцов и назвал тот взрыв-пакет, который участвовал в подрыве «Агонии». Он представлял собой камень с рваными гранями и при контакте с огнем имел КПД как десяток динамитных шашек по 300 грамм каждая. Его в нашем шапе очень тяжело найти, и само его наличие на продаже удивляло, ибо его давным-давно должны были поместить в список запрещенных минералов для использования. В общем, планируя очередную поездку в столицу, я собирался забрать оттуда очень много всяких вкусностей, полезных, разумеется. Помимо планирования покупок, я арендовал оборудование, включая серверы для антивирусной компании. Учитывая обстановку вокруг меня, да и в целом все корпоративные и бизнес-нормы, антивирус Галим-01 не должен размещаться в компьютерном клубе. Мною было принято решение приобрести офисное здание в Тагиле, установить надежную охрану и обустроить серверную инфраструктуру. Договор с охранкой также обязывал обеспечить безопасность серверов, а временные меры на коленке их не устроит. Хотя, я задумался, читая договор, который составила Катя для покупки здания. В Москве аренда офиса тоже вполне себе логичный вариант, там даже гроз нет. Нет, эту идею я сразу отмел. В Тагиле земля и здания для офисных нужд стоят значительно дешевле. Да и гвардия здесь у меня есть, поэтому мне будет проще защищать офис здесь, когда он будет под моим постоянным контролем, а также под защитой системы молнии и отводов. В общем, оставался только вопрос, какое здание купить, что я и поручил Кате. А вот сам, несмотря на то, что уже был 12-й час, отправился на встречу с Сильвестром. Ночной город встретил меня малым количеством машин и полной тишиной. Я невольно задумался, а не стоило ли мне отправить Катю отсыпаться. Блин, что-то я совсем перестал чувствовать, когда утро, а когда ночь. Надо бы вернуть прежний режим, а то и Катю заставляю бодрствовать, когда спать надо. Встреча состоялась в дорогом ресторане в центре города. Людей было много, но большая часть уже была пьяна, так что нашей встрече никто не помешал. Перед тем, как войти в само здание, я сначала исследовал область. Убедился в том, что гвардии Шариковых здесь даже и не пахнет, и в том, что Сильвестр не врет мне. Но перед тем, как сесть с ним за один стол, я взломал его телефон. Как и всегда, установил на него шпионское ПО, и после этого мы разговорились. Сильвестр признался, что понимает сложность ситуации. Он знал, что его отец болен, что даже доктор Зайцев писал об этом. Однако отстранить Арнольда наследник просто не может. Тут он откровенно грустил, куча проблем. Действующий глава рода, так сказать, еще может мыслить, и на его стороне гвардия. Во-вторых, он физик-мед. Мне он просто не по зубам. Понимаешь, а ты задумывался о дуэли? Озадачился я. Был и такой вариант, кивнул Сильвестр. В родах практикуется подобная смена власти. Но мне отец не по зубам, так что, в целом, мы можем и повоевать. Я отвел взгляд от Сильвестра и уставился в свою тарелку. Только это будет сложновато. Война как таковая не объявлена. Арнольд в розыске, но ему ничего не стоит сделать официальный вызов. Только вот это приведет к серьезным последствиям. У него очень много людей, и мне придется открыть миру своих големов, чего я очень не хочу. Да и самому придется прыгнуть выше головы. Так, я все же принял решение, которое мне выгоднее всего. Я проведу личную встречу с твоим отцом. Один на один. Понял? Глава 8. Ситуация с Арнольдом пахла неоднозначностью. Особые условия, которые попытался мне поставить Сильвестр, так сказать, не очень меня устраивали. И как все это перевернуть, я, разумеется, знал. Только вот стоило ли нарушать договоренности? В целом, нет. Ввязываться в войну с Шариковыми не имело смысла. Определенно, я бы разбил этот род к чертовой матери за счет своих разработок и хитростей, но все это вылетело бы в копеечку. В общем, смысла в этом никакого не было. Поэтому следующим утром я занялся подготовкой к встрече с Арнольдом. С помощью Кати нашел себе приличное место, которое можно было немного потрепать, но достаточно недорогое, и начал творить нечто великое. Во славу великой электрожабе, разумеется. В общем, арендовал ботанический сад недалеко от спального района города. Поставил под купол экраны, замаскированные под солнечные батареи, установил электромагнитные растяжки, которые били током только горизонтально и в определенном месте, а также поставил пару массивных катушек, аккуратно поместившихся в горшки к пальмам. Ну и было парочку приятных бонусов. Ну и, собственно говоря, назначил встречу. Арнольд по телефону был очень дерзок и истеричен, что говорило о его сильной зависимости от чумницы. Вот, наркоман, ей-богу. Однако к встрече он был готов, как я понял. Договорились о том, что гвардии не будет, но тут я схитрил. Подстебнул его тем, мол, неужели, кмет-физик не сможет справиться с ратником-молниевиком, и тут он растаял.